Жизнь городка. Городишко наш жил тихо и мирно. Никакой общественной жизни, никаких культурных начинаний, даже городской библиотеки не было. А газеты выписывали лишь очень немногие, которым в случае надобности обращались за справками соседи. Никаких развлечений, кроме театра, в котором изредка подвязалась заезжая группа. За 10 лет моей более сознательной жизни во Владславике я могу перечислить все важнейшие события, взволновавшие тихую заводь нашего захолустья. Итак, поймали социалиста. Под это общее определение владславские жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление. В течение нескольких дней социалиста в сопровождении двух жандармов вводили на допрос к жандармскому полковнику. Каждый раз толпа мальчишек сопровождала шествие, и так как подобный случай произошел у нас впервые, то вызвал большой интерес и много пересудов среди обывателей. В доме богатого купца провалился потолок и сильно придавил его. Много народа, знакомые и незнакомые, ходили навещать больного. Не столько из сочувствия, сколько из-за любопытства. Посмотреть провалившийся потолок, конечно, побывал и я. Директор отделения местного банка, захватив суммы, бежал за границу. Несколько дней подряд возле банковского дома собирались, жестикулировали и ругались люди, вероятно, мелкие вкладчики. И на Пекарской улице, где находился банк, царило большое оживление. Кажется, не было в городе человека, который не прошелся бы в эти дни по Пекарской мимо дома с запертыми дверями и наложенными на них казенными печатями. В нашем реальном училище случилось событие посерьезнее. Седьмого класса, или дополнительного, как он назывался на официальном языке, к моему выпуску уже не было. И вот почему. Раньше училище было нормальным, семиклассным. По установившейся почему-то традиции, семиклассники у нас пользовались особыми привилегиями. Ходили вне школы в штатском платье, посещали рестораны, где выпивали, гуляли по городу после установленного вечернего срока, с учителями усвоили дерзкое обращение и так далее. В конце концов, распущенность дошла до такого предела, что директор решил положить ей конец. После какого-то объяснения с великовозрастным семиклассником, последний ударил директора по лицу. Это событие взволновало, взбудоражило весь город и, конечно, школу. Семиклассник был исключен с волчьим билетом, то есть без права приема в какое бы то ни было учебное заведение. Помню, что поступок его вызвал всеобщее осуждение. Тем более, что директор, которого перевели куда-то в Центральную Россию, был человеком гуманным и справедливым. Осуждали и мы, мальчишки. Седьмой класс был закрыт, как сказано было в официальной бумаге, навсегда. Наконец, еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда 7 или 8 лет. В городе стало известно, что из-за границы возвращается император Александр II через Александров Пограничный, и что царский поезд остановится во Владславике на 10 минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой. Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости. В доме переполох. Мать весь день и ночь шила мне плисовые штаны и шелковую рубашку. Отец приводил в порядок военный костюм и натирал до блеска через особую дощечку с вырезами пуговицы мундира. На вокзале я заметил, что кроме меня других детей нет, и это наполнило меня еще большей гордостью. Когда подъехал царский поезд, государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречавших. Отец застыл с поднятой к козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя. После отхода поезда один наш знакомый полушутя обратился к отцу. «Что это, Иван Ефимович, сынишка ваш непочтителен государю, так шапки и не снимал». Отец смутился и покраснел, а я словно с неба на землю и свалился. Почувствовал себя таким несчастным, как никогда. Теперь уже и перед мальчишками нельзя будет похвастаться встречей царя. Узнают про мою оплошность, засмеют. Прошло некоторое время, и вся Россия была потрясена событием. 1 марта 1881 года был убит император Александр II. В нашем городке, в переполненной молящимися православной церкви, в русских семьях, в нашем доме, люди плакали. Как отнеслось к событию польское население, я тогда оценить не мог. Помню только, что в течение нескольких дней город был погружен в жуткую тишину и пустоту. По распоряжению растерявшегося местного начальства, в полуопустевшем городе ездили конные уланские патрули, и лязг конских копыт, в особенности ночью, усиливал тревожное настроение, которое можно передать словами польского поэта. «Тихо всюду, глухо всюду, что-то будет». Что-то будет.